Глава 14. Расставание с Леной. Но после этого вечера он стал отдаляться от Лены. Они все еще встречались по субботам, ходили в кино, но она приходила со свиданий, все более удрученной. Последний фильм, который они посмотрели, «Унесенные ветром», с непревзойденной Вивьен Ли в главной роли. Володе фильм не понравился. «Твоя Скарлетт избалованная эгоистка», — сказал он Лене. «Да ты что? Скарлетт — идеал всех женщин мира», — возразила Лена. «А фильм — мировой шедевр». «Посмотрел бы я на твою Скарлетт, если бы папа не оставил ей поместье, а Ред не обеспечил деньгами». Владимир был безжалостен к любимой героине. «Я удивляюсь вашему женскому выбору. Чем вы восхищаетесь?» Лена попыталась возразить. «Силой духа, Скарлетт, способностью любить». «Любить? Выходить замуж за деньги, увести жениха у сестры, всю жизнь отталкивать единственного мужчину, который ее любил». «Так ведь Ред сам бросил ее», — запальчиво сказала Лена, еще раз попытавшись защитить любимую героиню. «Нет, нам, мужчинам, вас, женщин, не понять. Ничего вы хотите, ни о чем вы думаете, ни что вы чувствуете», — задумчиво произнес Володя. Она со страхом посмотрела на него. «Ведь ты меня не бросишь?» «Леночка, не беспокойся». Он нежно обнял ее и улыбнулся милой и чарующей улыбкой. «Клянусь тебе, я никогда тебя не оставлю, пока смерть не разлучит нас». «Зачем ты улыбаешься? Ты смеешься надо мной?» Лена надула губки. «Ведь у нас с тобой все серьезно? Скажи». Владимир не умел разочаровывать красивых девушек. Ему всегда казалось, что лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Он действительно абсолютно искренне не мог понять, зачем и с какой целью нужно говорить людям то, что может их обидеть. Разве лишь для того, чтобы они тебя ненавидели? Но для чего ему чужая ненависть? «Конечно, серьезно», — ответил он. «Ведь у нас пока нет ребенка, как у твоей героини, оказавшейся в конце концов плохой матерью и отдавшей эту роль супругу». Он постарался обернуть все в шутку, но Лене этот разговор сильно не понравился. Она чувствовала, что Володя все больше отдаляется от нее. Вечером в общежитии она плакала и жаловалась Марине. «Никогда никому не верь. Мы с тобой сироты, у нас никого нет, и это никогда не изменится. Нам не место в шикарных домах, а нас всю жизнь будут вытирать ноги. Боже! Если бы я родилась в такой квартире, как у Володи, вся моя жизнь сложилась бы по-другому. Я выросла бы холодной, жестокой стервой, помыкающей домработницей. Я на всех смотрела бы сверху вниз и плевать хотела на мнение окружающих. Все бы кланялись мне и уважительно называли по имени-отчеству. Я никогда бы ни в кого не влюбилась, а все сражались бы за честь погулять со мной вечером при свете луны и дарили шикарные подарки». «Леночка, успокойся», — утешала ее Марина. «И так все будут сражаться». Но Володя не сражался. Он пропал и не приглашал больше на свидание. Лена пыталась не обращать внимания на его охлаждение. Она звонила ему по вечерам. Разговаривал он с ней холодно и сквозь зубы, ничего не объясняя и ссылаясь на нехватку времени, пока однажды трубку не взяла Лидия Анатольевна. «Послушай меня, деточка», — ласковым тоном сказала она. «Я понимаю, что мой сын вскружил тебе голову. Он у меня красавчик. Возможно, ты его любишь или думаешь, что любишь, но вы с ним совсем не пара». Лена попыталась возразить. «Да откуда вы можете знать, пара мы или не пара? Я его очень люблю, и он меня тоже». «Возможно, но на таких не женятся», — сказала ей Володина мама. «Моему сыну нужна другая девушка, скромная, хозяйственная, которая будет ждать его со службы, готовить вкусные ужины и подарить нам внуков. А у тебя еще много будет в жизни хороших парней. Не стоит вам обоим морочить друг другу голову». Лидия Анатольевна была верна составленному Оленей мнению, к тому же она предпочитала сразу расставить все точки над «и». «Но это мы еще посмотрим», — сказала Лена, положив трубку, а про себя добавила. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Сейчас, рыдая и заливаясь слезами, она пыталась получить утешение у Марины. «Марина, ну как ты думаешь, взрослый парень будет прислушиваться к мнению родителей?» «Нормальный и самостоятельный не будет», — ответила Марина. «А если Володя прислушивается, значит, не такой уж он и самостоятельный. Да у такой красавицы, как ты, еще миллион ухажеров будет. Мне не нужен миллион, мне нужен Володя. Он одумается и скоро поймет, что лучше меня никого нет», — упорствовала Лена. Но Володя избегал встречи или серьезного разговора. Марина делала попытки открыть ей глаза. «Лена, каждый детдомовец мечтает о самом главном в жизни, о большой, любящей и дружной семье. Вспомни, как мы с тобой мечтали, сидя на кроватях. Может быть, тебе кажется, что ты любишь Володю. Но он для тебя всего лишь воплощение детской мечты. Он никогда не пойдет против своих родителей». Лена злилась, закатывала истерики, обрывала Володин телефон. «Ну скажи мне, Маринка, что со мной не так?» – пытала она подругу. «Я же любила его, я все готова была сделать для него. Я красивая, я всем нравлюсь». «Да все с тобой так», – утешала ее Марина. «Просто его родителям не нужны ПТУшницы. Вся наша вина в том, что у нас нет родителей. Если бы у нас был кто-нибудь, кто мог бы заступиться, его мама никогда бы не посмела так тебя оскорбить. Они просто снобы, зажравшиеся и обнаглевшие. Забудь». Володя больше не приходил и не звонил, а трубку всегда брала его мама. Лена давно уже забыла о том, что по-настоящему влюбилась в Володю, узнав, что он из хорошей и богатой семьи. Она не хотела верить, что пришел конец их романтическим отношениям, и не собиралась смотреть правде в глаза. Девочки закончили учиться в училище. Наступила середина лета. Нужно было проходить практику на прядельно-ткацкой фабрике. Для Лены все несчастья сошлись воедино. И несчастная любовь, и необходимость ходить на ненавистную фабрику. «Я никогда не буду рабом», сказала она. «Ноги моей не будет ни на какой фабрике». Марина пыталась образумить подругу. «Лена, тебе же не отдадут диплом». «Да пусть пропадут все пропадом и с дипломом, и с практикой», зло ответила Лена. Придя вечером в общежитие, Марина обнаружила Лену, лежавшую ничком на диване. Несмотря на свою браваду, переживала она мучительно. Ей казалось, что любовь к Володе – единственное настоящее чувство в ее жизни. Не зря он покорил ее сердце с первого взгляда. Она знала, что ни до, ни после не встретит больше даже его бледной копии. Ее сердце принадлежало только ему, безраздельно и навсегда. Не дай Бог никому познать таких душевных мук, какие сейчас испытывала несчастная, безнадежно влюбленная Лена. Марина не знала, как и чем помочь. Она готовила для Лены чай с малиновым вареньем, молоко с медом. На еду Лена даже смотреть не могла. Она отвернулась к стенке и так молча пролежала несколько дней. «Лена, ты должна встать, нам нужно проходить практику», – твердо сказала Марина. Она исчерпала все доводы и слова утешения. Лена молчала. На следующий день она забрала документы, отказавшись от прохождения практики. Аттестат был у нее на руках, а трудовую книжку еще не завели. Больше ничто не помешает ей исполнить свою мечту о сцене. Лена подала документы в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения.